Она была такой всегда. Она выглядит как деньги у нее в глазах. Она выглядит как супер мега звезда. Она выглядит как она выглядит как мами. Среди всех в этом клубе ее вид всегда шикарен. На ней сидит все идеально. У нее всегда все окей. Ты должен ей открыть дверь. Сумка бёркин, она фёркает. Что ты скажешь ей теперь? Она выглядит как мами. Среди всех в этом клубе ее вид всегда шикарен. На ней сидит все идеально. У нее всегда все окей. Ты должен ей открыть дверь. Сумка бёркин, она фёркает. Что ты скажешь ей теперь? Все там чай. Среди всех в этом клубе ее вид всегда шикарен. На ней сидит.